выход Флеминга на позиции эволюционного понимания, взгляд Селье на организм как целое позволили им за случайными, порой досадными отклонениями увидеть перспективу открытия. Интересно, что подобным же образом подходил и академик Филатов, решая проблему близорукости. «Среди близоруких, — говорил он, — в 10 раз больше людей, страдающих плоскостопием, много худых, высоких, близорукие чаще болеют ревматизмом». Подбирая эти факты, Филатов готовил будущую теорию, которая объяснила бы нарушение зрения общими сдвигами в организме. Следовательно, и здесь видим попытку осознать частное на уровне закономерностей целого организма. Если задача не решается, придумайте себе другую задачу. Постановка конкретной проблемы как общей таит преимущество, содействуя успеху научного поиска. Так можно ответить на первую часть вопроса об истоках эффективности нашего приема. Но парадокс заключен и в том, что на означенном пути меньше трудностей, чем когда задача решается как частная. Отчего это? Почему, как утверждает Лакатос, на много вопросов бывает иногда легче ответить, чем на один? И почему новая, более претенциозная проблема может оказаться более легкой, чем первоначальная? Существенно следующее. Обнаруживается, что нередко конкретная, частная задача вообще средствами науки и техники своего времени решена быть не может, либо ее решение сопряжено с неслыханной тратой сил. Вспомним Архимеда. Определение сплава короны, конечно, доступно методом химического анализа, но в его эпоху об этом и не помышляли. О реактивах, химических реакциях и тому подобном не имели ни малейшего понятия. К тому же ювелиры могли упрятать менее ценный материал в глубине короны, а разрушать ее было нельзя. Таково условие, предъявленное тираном. Сказанное означает, что непосредственно, то есть в том виде, как она была поставлена перед Архимедом, проблема неразрешима. По существу ученые формулируют другую проблему, но, решив ее, получает тем самым ответ и на свою частную. Рассмотрим такую задачу, как определение расстояния от Земли до Луны. Об этом люди мечтали давно. Но как это сделать? Ни один прямой способ измерения из тех, что применялись для вычисления протяжений на Земле, здесь, конечно, не годился. Нужен был какой-то обходный маневр. И он отыскался, когда научились определять расстояние до недоступных предметов. То есть частная задача была понята и решена как общая. Только таким образом и можно было справиться с ней. Современная наука использует для этой цели технику лазерных установок, то есть также привлекает общий метод для решения конкретного вопроса. С изобретением лазеров открылась возможность посылать световой луч узконаправленно, так что он практически не рассеивается, даже пробегая большие пространства. Достигнув цели, луч отражается от ее поверхности и приходит назад. Время его движения к цели и обратно измерить нетрудно, а зная время и скорость распространения света, легко высчитать пройденный путь. И так часто. Анализ показывает, результат достигается нередко тем, что одна задача подменяется другой. Исследуют не первоначальную ситуацию, которая возникла, а совсем иную. Казалось бы, какое отношение имеет, скажем, подъемные силы воды к составу короны или плесень грибка к борьбе с инфекциями? Внешне никакого. Между тем, в решениях, которые мы рассмотрели, одно подменяется другим. В ряде случаев такая подмена вообще кажется парадоксальной. Чтобы понять работу паровой машины, Карно вовсе забыл о паровой машине, а Селье взамен препарата, предназначенного помочь организму, впрыскивает отраву, которая, конечно же, ему во вред. Итак, вместо исходной задачи, не поддающейся решению, по крайней мере в том виде, как она предъявлена, ставит другую. Поскольку с нею справляются, есть основания полагать, что она легче. Одним словом, имеются серьезные причины принять полусерьезную рекомендацию. Если задача не решается, придумайте себе другую задачу.